Я опомнился. В конце концов, это не Россия. Самаркандский дозор не под нашей юрисдикцией. Это где-нибудь в Белгороде или Омске я могу права качать и претензии предъявлять. Самаркандским дозорным я не указ, хоть и высший, светлый. Все понимаю, но в Москве такое невозможно, чтобы темные за стенкой сидели. «Сидят, так что с того?» — примиряюще сказала Валентина Ильинична. «Сидят себе и сидят. У них чай тоже работа, не сахар. Нет, если что, мы принципами не поступимся. Помните, ребята, как 3 года назад Жадугар Алия Апа на старика Назгула порчу навела?» Ребята закивали. Ребята оживились и явно были готовы вспомнить эту славную историю. «На кого навела?» — не выдержал я. Все засмеялись. «Это имя такое, Назгул. Это не те Назгулы, что в американском кино», — сверкая белозубой улыбкой, объяснил Надир. «Человек такой есть. Был, умер в прошлом году. Он долго помирал, а жена у него молодая была. Ведьму попросила извести мужа. Мы порчу заметили, ведьму арестовали, жену поругали, все как положено сделали. Порчу Валентина Ильинична сняла, очень хорошо все получилось. Хотя старик был вредный, совсем плохой старик. Злой, жадный и распутник, хоть и старый. Все обрадовались, когда умер, но порчу мы сняли, как положено». Я подумал и сел на скрипучий венский стул. Да, знание узбекского языка мне бы не сильно помогло. Дело не в языке, дело в менталитете. Умное слово меня немного успокоило. Но тут я заметил взгляд Валентины Ильиничны, добрый, но снисходительно сочувственный. «Все-таки нельзя так», — сказал я. «Поймите, я ничего не хочу сказать, это ваш город, вы тут отвечаете за порядок, но как-то непривычно». «Это потому, что вы к Европе ближе», — разъяснил Надир. Узбекистан он явно не считал совсем уж не относящимся к Европе. «А у нас ничего, у нас, когда мир, тогда можно и рядом жить». «Ого». Я помолчал. «Спасибо за разъяснение». «Вы за стол садитесь», — дружелюбно сказала Валентина Ильинична. «Что ж вы будто чужой в уголке присели?» В общем-то, сидел я как раз не в уголке. В уголке Тимур заканчивал накрывать стол. На яркой скатерти, мгновенно превратившей 2 офисных стола в 1 большой обеденный, уже стояли тарелки с фруктами, ярко-красные и сочно-зеленые яблоки, черный, зеленый, желтый и красный виноград, огромные с мелкую дыньку размером гранаты, какая-то очень аппетитная колбаса домашнего вида, нарезанная ломтями мясо и горячие, не иначе как магией разогретые лепешки. Я вспомнил, как Гессер когда-то в час миг ностальгии принялся расхваливать самаркандские лепешки. И какие они вкусные, и что по неделе не черствеют, только разогреть надо, и ешь их, ешь, остановиться не можешь. Тогда я принял его слова за обычные старческие воспоминания из разряда «деревья раньше были большие, а колбаса вкусная». Теперь же рот наполнился слюной, и я вдруг заподозрил, что Гессер не так уж и преувеличивал. А еще на столе было 2 бутылки коньяка, местного, что меня сразу напугало. «Вы не обессудьте, что стол пустой», — сказал Надир невозмутимо. «Сейчас наш младший приедет с базара, сядем нормально, а пока перекусим чуть-чуть». Я понял, что от торжественного обеда с обилием спиртного мне никуда не деться. И заподозрил, что Алишера заставил увильнуть от немедленного визита к дозорным не только вполне понятный интерес к судьбе школьной подруги. Пускай уже много лет визит московского гостя не был здесь визитом вышестоящего начальства, все равно Москва осталась для самаркандских дозорных очень и очень важным центром. «Дело в том, что я приехал по просьбе Гессера», — сказал я. И увидел по лицам, что мой статус с просто высокого взлетел до немыслимого. Куда-то в космос, куда иным нет дороги. «Гессер просил меня разыскать его друга», — продолжил я. «Он живет где-то в Узбекистане». А вот теперь наступила неловкая пауза. «Антон, речь идет о Дивоне?» — спросила Валентина Ильинична. «Но он уехал в Москву в 98-м и там погиб. Мы считали, что Гессер об этом знает». «Нет, нет, речь не о Дивоне», — запротестовал я. «Гессер просил меня разыскать Рустама». Молодые узбеки переглянулись, Валентина Ильинична нахмурилась. «Рустам, я что-то слышала...» Она заколебалась. «Но это очень старая история, совсем давняя, ей тысячи лет, Антон». «Он не работает в дозоре», — признал я. «И, конечно, у него другое имя. Думаю, он сменил много имен. Я знаю только, что он высший светлый маг». Надир пригладил жесткие черные волосы и твердо сказал. «Это очень трудно, Антонака. У нас в Узбекистане есть один высший маг. Он работает в Ташкенте, но он молодой. Если старый и сильный маг хочет спрятаться, он всегда спрячется. Тут нужен не только сильный, чтобы его найти, нужен мудрый. Надо самому Гессеру искать. Кичрасыз, Антонака, мы тебе не сможем помочь». «Можно спросить о Фанди», — задумчиво сказала Валентина Ильинична. «Он слабый маг и не слишком сообразительный, но память у него хорошая, и на свете он живет уже 300 лет». «А Фанди?» — насторожился я. «Это наш пятый сотрудник», — Валентина Ильинична чуть смутилась. «Ну, сами понимаете, 7-й уровень. Он больше по хозяйству, но вдруг поможет». «Я почти в этом уверен», — я кивнул, вспоминая слова Надюшки. «А где он?» «Должен скоро подойти». Выхода не оставалось. Я кивнул и пошел к пустому столу. Мурат приехал через полчаса с полными сумками, часть содержимого которых тут же перекочевала на стол. Остальное Мурат отнес в маленькую кухню, примыкающую к основному помещению дозора. Моих кулинарных познаний хватило на то, чтобы понять, сейчас будут готовить плов. А пока мы пили коньяк, оказавшийся неожиданно приличным, и закусывали фруктами, Валентина Ильинична уступила вести беседу Надиру, и я вежливо выслушивал историю узбекских дозоров от древних мифических времен до Тамерлана и от Тамерлана до наших дней. Врать не стану, светлые тут не всегда жили с темными душа в душу. Хватало событий мрачных, кровавых и ужасающих. Но у меня сложилось ощущение, что противоборство дозоров в Узбекистане обострялось по каким-то совершенно неведомым мне законам. Люди могли воевать и убивать друг друга, а дозоры соблюдали вежливый нейтралитет. Зато во времена Хрущева и первые годы брежневского правления светлые и темные били друг друга с немыслимым ожесточением. Именно в ту пору погибли 3 высших мага, 2 из дневного и 1 из ночного дозоров. Выкосила война и ряды иных 1-2 уровня. Потом все стихло, будто застой 80-х годов распространился даже на иных. И отношения темных и светлых с тех пор пребывают в вялом противостоянии, скорее на уровне подначек и насмешек, чем серьезной неприязни. «Алишеру это не нравилось», — заметил Тимур. «Он по-прежнему в Москве?» Я кивнул, обрадованный удачным поворотом разговора. «Да, он в нашем дозоре». «Как он поживает?» — вежливо спросил Надир. «Мы слышали, у него 4-й уровень». «Практически 3-й», — сказал я. «Но он сам расскажет. Он тоже прилетел, но решил вначале зайти к знакомым». Вот эта новость дозорных явно не обрадовала. И Тимур, и Надир теперь выглядели не то чтобы огорченными, но смущенными. Валентина Ильинична покачала головой. «Кажется, я вас расстроил?» — поинтересовался я. Распитая вместе бутылка вынуждала к откровенности. «Объясните, в чем дело? Почему вы так относитесь к Алишеру? Из-за того, что его отец Дивона?» Дозорные переглянулись. «Дело не в том, кто его отец», — сказала Валентина Ильинична. «Он хороший мальчик, Алишер, но он очень резкий». «Разве?» «Возможно, он изменился в Москве», — предположил Тимур. «Но Алишеру всегда хотелось воевать. Не в свое время он родился». Я задумался. Конечно, в нашем дозоре Алишер всегда предпочитал работать на улицах. Патрули, стычки, задержания. Мало что обходилось без него. «Ну, у нас это как-то более естественно», — сказал я. «Москва — большой город, жизнь напряженнее, но Алишер очень скучает по родине». «Нет, мы рады, конечно же», — спохватилась Валентина Ильинична. «Так давно Алишера не видели. Правда, мальчики?» Мальчики с наигранным энтузиазмом согласились. Даже Мурат отозвался с кухни, что очень скучает по Алишеру. «А скоро подойдет Афанди?» — — спросил я, уводя разговор с неловкой темы. «И впрямь», — забеспокоилась Валентина Ильинична, — «уже третий час». «Так он давно пришел», — снова откликнулся с кухни Мурат. «Ходит по двору с метлой, я его в окно вижу. Наверное, решил, что его попросят плов готовить». Надир быстро прошел к двери, позвал. «Афанди, что ты делаешь?» «Двор мету», — с достоинством отозвался пятый сотрудник Самаркандского дозора. Судя по голосу, он не только родился 300 лет назад, но и телом был не молод. Надир повернулся, виновато развел руками. Снова позвал. «Афанди, заходи, у нас гость!» «Знаю, что гость. Потому и мету». «Афанди, но гость уже в доме. Зачем же ты убираешь на улице?» Надир, не учи меня, как принимать гостей. Когда гость еще на улице, все убирают в доме. А если гость в доме, то надо прибирать на улице». «Как хочешь, Афанди», — посмеиваясь, сказал Надир. «Тебе виднее, конечно. А мы пока будем кушать виноград и пить коньяк». «Постой, Надир», — встревоженно отозвался Афанди. «Неуважением к гостю будет не покушать с ним за одним столом». Через мгновение Афанди уже стоял в дверях. Выглядел он до нельзя нелепо. На ногах расшнурованные кроссовки, из одежды подпоясанные советским солдатским ремнем синие джинсы и белая нейлоновая рубаха с разномастными пуговицами. Нейлон — материал прочный. Рубашке было, пожалуй, лет 20 или 30. Сам Афанди оказался гладко выбритым, впрочем, судя по клочкам газетной бумаги, которыми были залеплены порезаны подбородки, это стоило ему немалого труда, и плешивым стариком лет 60. Окинув одобрительным взглядом стол, Афанди прислонил к косяку длинную метлу и бойко подскочил ко мне. «Здравствуй, уважаемый! Да будет твоя сила пребывать, будто пыл юнца, раздевающего женщину! Да достигнет она второго уровня и даже первого!» «Афанди, наш гость — высший маг», — заметила Валентина Ильинична. «Зачем желаешь ему второго уровня?» «Молчи, женщина!» — отпуская мою руку и усаживаясь за стол, произнес Афанди. «Неужели ты не видишь, как споро исполнилось мое желание и даже было превзойдено?» Дозорные засмеялись. Впрочем, совершенно не обидно. Афанди... Я просканировал его ауру и понял, что старик находится на самом низком уровне силы. Был в Самаркандском дозоре за шута, но за любимого шута, которому и любую глупость простят, и которого в обиду никому не дадут. «Спасибо на добром слове, отец», — сказал я, — «и впрямь твои пожелания сбываются быстро». Старик закивал, с удовольствием забрасывая в рот половинку персика. Зубы у него были отличные. Если за внешностью он не следил, то такому важному органу явно придавал большое значение. «Тут одни молокососы», — пробормотал он. «Уверен, они даже не смогли принять тебя как следует. Как тебя зовут, добрый человек?» «Антон». «Меня зови Афанди. Это значит мудрец», — старик обвел дозорных строгим взглядом. «Если бы не моя мудрость, давно бы уже силы тьмы, да засохнут они в корчах и сгорят они в аду, выпили их маленькие сладкие мозги и сживали большие жилистые печенки». Надир с Тимуром захохотали. «Почему печенки жилистые, я понял», — разливая коньяк, произнес Надир. «А почему мозги сладкие?» «Да потому что мудрость горька, а глупость и неведение сладки», — обракитывая вслед за персиком бокал коньяка, произнес Афанди. «Эй, глупец, что ты делаешь?» «Что?» — Тимур, собиравшийся закусить коньяк виноградом, вопросительно посмотрел на Афанди. «Нельзя закусывать коньяк виноградом». «Почему?» «Это то же самое, что варить козленка в молоке его матери». «Афанди, только евреи не варят козленка в молоке». «А ты варишь?» «Нет», — растерялся Тимур. «Зачем его в молоке-то?» «Вот и коньяк виноградом не закусывай». «Афанди, я только 3 минуты знаком с вами, но уже вкусил столько мудрости, что буду переваривать ее целый месяц». Я встрял в разговор, привлекая к себе внимание старика. «Мудрый Гессер послал меня в Самарканд. Он просил разыскать своего старого друга, которого когда-то звали Рустам. Не знаете ли вы Рустама?» «Конечно же знаю», — кивнул Афанди. «А кто такой Гессер?» «Афанди», — Валентина Ильинична всплеснула руками. «Ну не может быть, чтобы ты не слыхал про великого Гессера». «Гессер», — задумчиво сказал старик. «Гессер, Гессер. Это не тот светлый маг, что работал в Бинкенте с золотарем?» «Афанди, как ты можешь путать великого Гессера с каким-то золотарем?» Валентина Ильинична была шокирована. «Ах, Гессер!» Афанди закивал. «Да, да, да. Аль-Джибай, победитель Сатона, Лупсана и Гуркара. Кто же не знает старика Гессера?» «А кто знает старика Рустама?» Вновь встрял я, прежде чем Афанди погрузился в перечисление славных деяний Гессера. «Я!» — гордо сказал Афанди. «Только, пожалуйста, не преувеличивай, Афанди!» — попросил Тимур. «Нашему гостю очень нужно встретиться с Рустамом!» «Это трудно!» — внезапно с Афанди слетело все шутовство. «Рустам ушел от людей. 10 лет назад его видели в Самарканде, но с тех пор никто не говорил с Рустамом. Никто!» «Откуда вы знаете про Рустама, Афанди?» Не выдержал я. «Если бы не слова дочки, я бы уже уверился, что хвастливый старик просто морочит мне голову». «Давно это было», — Афанди вздохнул. «Жил в Самарканде старик, совсем глупый, вот как эти молокососы. Шел он по городу и плакал, потому что нечего ему было есть. И вдруг навстречу вышел могучий батыр, чьи глаза сияли, а лоб был высок и мудр. Он посмотрел на старика и сказал: «Дедушка, зачем ты грустишь? Неужели ты не знаешь, какая в тебе скрыта сила? Ты же башкача, иной!» Батыр коснулся старика рукой, и тот обрел силу и мудрость. А батыр сказал: «Знай, что сам великий Рустам стал твоим учителем». Вот такая приключилась со мной история 250 лет назад. Судя по всему, дозорных этот рассказ поразил не меньше, чем меня. В дверях кухни застыл Мурат. Тимур расплескал коньяк, который принялся доливать в бокалы. «Афанди, тебя инициировал Рустам?» — спросила Валентина Ильинична. «Я все рассказал мудрому достаточно». Забирая у Тимура бокал, ответил Афанди. «А глупому хоть 100 раз перескажи, ничего не поймет». «Почему же ты эту историю не рассказывал раньше?» — спросил Тимур. «Повода не было». «Афанди, ученик всегда может позвать своего учителя», — сказал я. «Это так», — важно подтвердил Афанди. «Мне надо встретиться с Рустамом». Афанди вздохнул и хитро посмотрел на меня. «А надо ли Рустаму встречаться с тобой?» Как же мне надоела эта восточная витиеватость. Неужели они и между собой в быту общаются именно так? «Жена, разогрела ли ты мне тюрек?» «О, мой муж, неужели горячие ласки не заменят тебе тюрека?» Я понял, что сейчас не удержусь и выскажусь не слишком достойно для гостя, которого встречают с таким радушием. Но, к счастью, в дверь тихонько постучали, и вошел Алишер. Лицо его мне решительным образом не понравилось. Я бы не удивился, увидев Алишера опечаленным. В конце концов, он мог обнаружить, что его школьная любовь вышла замуж, родила 5 детей, растолстела и напрочь его забыла. Вполне достаточный повод для грусти. Но Алишер был явно чем-то встревожен. «Привет!» — сказал он своим бывшим коллегам, будто расстался с ними только вчера. «У нас проблемы». «Где?» — спросил я. «Прямо за забором».